Глава 16. Адея. Я не подпустила к себе Маран. Заперлась изнутри, когда принесли чан с горячей водой. Я не хотела, чтобы она видела следы от его пальцев и засосов. Смывала с ног кровь и содрогалась от презрения к себе, потому что в какой-то момент мое тело не просто предало меня. Оно зажило своей собственной жизнью. Как какой-то чудовищный механизм, которым смог управлять этот проклятый зверь. Неужели я настолько развратное существо? Что со мной происходило? Что он такое? Что за саананское отродье? Брало меня всю ночь напролет и не сгорело дотла от прикосновений к Неаде. В какой момент все изменилось во мне самой? В голове мелькают картинки. Лицо Меида с горящим взглядом под маской, голодным, алчным, бешеным. Я видела множество мужских, откровенных и похотливых взглядов, устремленных на меня. Но никто не смотрел вот так, как он. Никто не прикасался ко мне. Никогда с тех пор, как я стала Неадой. Я стонала под ним. Я выла и плакала от ненависти к себе и от наслаждения, адского и острого, никогда ранее неизведанного. От стыда и ярости пылали щеки. Каждая клеточка тела помнила прикосновение его пальцев, его бесстыжего рта, языка. О, Илин, что же он вытворял со мной? И все, что он делал, сводило с ума, заставляло стонать, закатывать глаза, плакать. Под пальцами скользили его влажные от пота волосы, мокрое тело, железные мышцы. Такой сильный, жесткий, властный, он шептал мне пошлые комплименты. Он подначивал мою фантазию. Он грязно ругался и вплетал нежные слова. Иногда говорил на своем диком наречии, а меня в кипяток от его голоса хриплого, от рычания и стонов, криков, которые он не сдерживал. Обещал, что не сделает больно, а сам разодрал на части. Я возненавидела его в этот момент еще сильнее, чем раньше. Это было больше, чем унижение. Это был надлом. Я хрустнула изнутри, как ветка под сапогами. Вся моя вера в то, что мое тело и есть спасение, рухнула в одночасье. Все оказалось бессмысленным. Все эти годы одиночества, личного заточения, боязни прикосновений. Только для того, чтобы мой враг смог так легко сломать то, чем я жила и во что верила. Нет больше этой веры. И за это я презирала себя до тошноты, до такой степени, что мне хотелось умереть. Пока он лежал рядом, я смотрела в потолок и думала о том, что не выдержу этого. Рано или поздно просто сойду с ума. Как же я хочу домой. К реке Тио. Хочу к своей няне. К берегу, где весной зацветут желтые шалины. За что Илин наказывает меня? Я не нарушала его заповедей. Я отдала свое тело и душу храму. А теперь я никто. Ни Неада, ни свободная. Я просто шлюха. Проклятого, валаского Велиара, который никогда не отпустит меня. Когда он ушел, я еще долго неподвижно смотрела в никуда, а потом заставила себя встать, залезть в чан и вылить на себя холодную воду из кувшина. Вымылась тщательно, настолько тщательно, что от трения мылом болело все тело. Какая наивная вера в то, что водой с мылом можно смыть всю грязь, только не ту, что скопилась внутри. Мокрая и голая, подошла к зеркалу, где во весь рост отразилось мое тело с красными сосками, со свежим шрамом внизу живота и засосами на шее, ключицах, ребрах, повсюду его знаки, его отметины. Иногда мне казалось, что со мной в постели сам Саанан. Глаза Меида сверкали ярко-зелеными вспышками, и запах его тела, насыщенный, звериный, он вбился в каждую пору на мне, остался на волосах, под ногтями. Если бы можно было кожу содрать до мяса, я бы так и сделала. Отец больше никогда не примет меня обратно. После этого позора я уже не вернусь в Лассар. Обесчещенная Велиария не может ступить на землю своих предков. Это моя вина. От начала и до конца. Отец не станет слушать оправданий. Я сама выбрала эту участь, когда, нарушив запрет, поехала в Валас. От первый предпочел бы смерть унижению. Мою гибель ему было бы перенести легче, чем позор до свияров. Уже давно настал день, и внизу доносились привычные городские звуки. В дверь стучала Маран. «Маядесса, вас ждут. Вам приказано спуститься вниз. Откройте мне, я помогу вам одеться». «Пусть убирается к Саанану. Я никуда не поеду. Так и передай ему, я не выйду отсюда!» Смотрела на себя в зеркало с ненавистью, каким-то оцепенением. Как во сне, заторможенно подошла к комоду, выдвинула ящик, достала белоснежную чистую сорочку, набросила на себя и медленно подошла к окну. Распахнула настежь и дернула ажурную решетку. Я никогда не вернусь домой. Никогда. Никогда не вернусь. Меня не примут. Меня закидают камнями. Я всегда буду шлюхой. Здесь, Лассарской, а там Валасской. И ничто это теперь не изменит. Я билась в решетку, сдирая кожу на руках до мяса, ломая ногти. Стук в дверь доносился сквозь шум в ушах. Я должна вырвать эти проклятые прутья и вдохнуть свежего воздуха. На меня давят стены и потолки. На меня давит неволя. И ведь я в какой-то момент сломаюсь, и тогда ненависть к самой себе задушит окончательно. Решетка начала плавиться под моими пальцами, нагреваться, раскаляясь до красноты, и, наконец-то, поддалась, распахнулась наружу. Я взобралась на подоконник, вылезла на широкий бордюр. Холодно. Мороз по разгоряченному телу, и капли воды застывают на щеках, волосах, но ненависть гореть внутри не перестает. Смотрела вниз, туда, где Скольев снимали моих людей, туда, где они, как упрек мне, раскачивались на виселицах целую неделю. Я предала их, всех, каждого, кто был мне верен, и каждого, кто умер за меня. Я проиграла проклятому безликому ублюдку. Никогда это все не закончится, и он меня не отпустит. Больной психопат, который ведет себя так, будто я принадлежу ему по какой-то только одному Саанану известному праву. Высота манила и пугала одновременно. Я выпрямилась во весь рост, глядя вниз и чувствуя, как дрожат колени. Подняла голову, посмотрела вверх на небо. Впервые синее, а не серое, и тучами не затянуто. Солнце слепит глаза. Там Анис и мама ждут меня. И хищник ждет. Я знала, что он там. Сгорел тогда в лесу пылающим от стрел лассарского войска. Я коня его видела. Бежал прочь от огня, с поводьями между ног, в крови весь. Это я, как проклятие. Я смерть. Надо было тогда со стены Тиана в реку прыгнуть, и все бы закончилось. Все были бы счастливы. Лети, Маалан. Лети, маленькая. Высоко лети. Прямо к солнцу. Лети, Маалан. Лети, аленькая. Высоко лети. Выпорхни из оконца. К свободе лети. Песню пой о закате кровавом и о ночи, о цветах, о грозе весной. Громко пой, что есть мочи. Солнце прячется за карниз, плачет небо дождем. Не успела. Маалан камнем падает вниз. Маалан к солнцу не долетела. Давно ее не пела. С тех пор, как ждать его у реки перестала. Выглядывать со стены Тианского замка. Каждый день на закате. А сейчас вспомнила. Непрошено и нежданно. Значит, так и не забыла. Говорят, если впустишь кого-то в сердце, он там навсегда остается. Слова сами с губ срывались. Руки подняла, раскрыла. Свобода. Всего лишь недавно я была полностью свободной и даже в страшном сне не видела себя в неволе. Я не могу кому-то принадлежать. Я не могу сидеть в клетке. Шаг к краю. Внизу земля шатается, кружится. И в этот момент почувствовала, как меня сдернули с подоконника. Сжали до хруста так сильно, что в глазах потемнело. «Адея! Деса моя! Что же вы делаете? Холод какой! Вы с ума сошли!» Голос Маран, причитание горничных, как сквозь вату. «Вон все пошли! Вон!» — я сказал. От ненавистного голоса все похолодело внутри. Попыталась вырваться, но он сжимал меня, как в тисках. И я ударила его по стальной груди кулаками, пачкая кровью белую рубашку Меида, не замечая, как она по запястьям течет. Рейн сильно прижал меня к себе, перехватывая руки со скрюченными, окровавленными пальцами, заводя их мне за спину. «Отпусти, проклятый! Ненавижу!» «Тш-ш-ш, девочка, тихо! Иди ко мне. Вот так». Завернул в покрывало, подхватил на руки и вынес из спальни. Я брыкалась, пытаясь вырваться. Но он держал так крепко, что я быстро выбилась из сил. Ногой распахнул дверь в свою комнату и, увидев огромную, расстеленную постель, я в ужасе закричала, срываясь на рыдание. Поставил на пол. К себе лицом развернул, а я не вижу его от слез, только маску проклятую и запах паленой плоти. То его ладони уже в который раз дымятся от прикосновений ко мне, чтоб он весь сгорел живьем, а я бы смотрела, как обугливается его кожа до мяса, до костей. Слабая девочка, несильная, глупая, очень глупая. Рано падать. Я не хочу. Жить будешь. Пока не решу иначе. Поняла? А сам волосы мои гладит, скулы, черты лица пальцами повторяет. Чокнутая идиотка. Голос тихий, хриплый, без ярости. Опять как сам собой говорит. Ты чего добивалась? Сдохнуть хочу. Чтоб ты больше никогда не прикоснулся. Сдохнуть, понимаешь? Ты когда-нибудь хотел сдохнуть, чтобы гордость твоя не сломалась? Хотел. Тысячи раз хотел. Только сила не в этом, девочка смерть. Сила в том, чтобы гордость свою из пепла поднять. А сдохнуть каждый может. Это слишком легко. Жить сложнее. «Зачем ты это делаешь со мной, Рейн?» Вздрогнул. «Я впервые назвала его по имени. Отпусти меня. Убей. Ты же мести хочешь». Отомстил. «Ты выиграл. Дай умереть. Позор скрыть. Я из-за тебя теперь никогда домой не вернусь. Зачем я тебе? Я от ненависти дышать не могу. Я же презираю тебя так сильно, что меня трясет от мысли о тебе». Взгляд под маской, непроницаемый, тяжелый. Только секунду назад огнем полыхал, а сейчас замерз за какие-то мгновения. «Ты принадлежишь мне. Ты моя. И пока я не решу иначе, ты не умрешь, не поранишься, не покалечишься. Ты будешь рядом со мной. И мне все равно, что ты чувствуешь. Ты моя вещь, Адея. Дорогая, строптивая, но слишком нужная мне. Разве тебя волнует, что чувствуют? Твое колье или серьги? Так и мне наплевать на твои чувства». «Не уследишь», — яростно прошипела, уже привыкая к запаху горелого мяса, даже наслаждаясь им. «Утоплюсь, со стены прыгну, лошади под копыта брошусь, только бы с тобой никогда больше». Замахнулась, а он мне руки за спину заломил и к себе дернул, так близко, что я снова запах его почувствовала и дыхание на своем лице. «Сама за собой следить будешь. Еще одна подобная выходка, и я убью здесь всех лоссаров, а потом сожгу каждый лоссарский город, в который войду. Я буду убивать тысячами из-за тебя, Адея де Свияр, сотнями, миллионами. Я буду убивать, а настоящий убийцей всегда будешь только ты. Возьмешь такой груз на свою совесть, благородная Адея де Свияр? Готова отвечать за смерти сотни тысяч лоссаров?» Я смотрела на него и ничего не понимала. Только ненависть полыхала все сильнее в груди, испепеляла, грызла душу, а он вдруг пятерней за лицо схватил и губами к моим губам прижался. Я мотнула головой, а он крепче сжал мои скулы и целует жадно, сильно, а когда оторвался... Его губы ранами покрылись, и кровь по подбородку потекла. Вытер тыльной стороной ладони, усмехаясь. «Ты ненормальный, одержимый Саананом ублюдок!» «Не Саананом, Адея! Не Саананом! Тобой! Ты еще не поняла? Ты мой персональный Саанан, и я не отступлюсь от тебя! Не имеет никакого значения, что ты этого не хочешь. Я хочу. Всегда хотел. Всегда. Какое всегда, если я знаю, то его меньше месяца. Не видела никогда раньше. Он конченый больной отморозок. Тяжело дыша, смотрю в его глаза, а по коже мурашки. Каждое его слово страшное, как приговор, как необратимость. Психопат. Действительно никогда меня не отпустит. Его взгляд скользил по моему лицу, шее, груди, вспыхнул, задержавшись на сосках, и снова вернулся к лицу. Я тут же прикрылась руками, а он на мне покрывало поправил. «Сейчас принесут чан с горячей водой. Согреешься, и мы едем в город. Выберем для тебя новую теплую одежду и украшения. В дорогу скоро. На Таладас. Любовницы Велиара не пристало тряпье носить. И с этого дня ты спишь в моей комнате. Никаких служанок, горничных. Я сам твоя горничная и служанка. Боишься, что не уследят? Боишься, что сбегу от тебя или покончу с собой? Он усмехнулся. Страшно усмехнулся, как оскалился. Нет, не доверяю никому. Я уже давно разучился бояться. Страх не живет вместе со смертью, только жизнью. Запомни это, девочка. Когда перестанешь бояться, значит, нет больше жизни в тебе. Горничные принесли еще один чан, и Рейн кивнул на него. «Давай, залезай и грейся». «При тебе?» — пожал плечами. «А чего я там не видел сегодня ночью? Раздевайся. Или тебе помочь?» «Не подходи ко мне». Взгляд под маской вспыхнул насмешкой, а чувственные губы снова изогнула ухмылка. «Ты до сих пор считаешь, что эти твои слова меня удержат? Если ожоги и боль не сдерживали?» Отвернулась от него, сбрасывая покрывало на пол, стянула сорочку через голову и шагнула в горячую воду. Только сейчас поняла, насколько замерзла. Все тело свело. Пока я молча сидела в чане, он также молча сидел напротив в кресле, раскинув длинные ноги в сапогах, и курил, пуская кольца дыма к мозаичному потолку. Ужасен и прекрасен одновременно. Я все чаще ловила себя на мысли, что он притягивает взгляд. Что-то есть в нем такое, необъяснимо притягательное. То ли волосы, то ли весь его облик в целом. Это маска. Мне всегда хотелось ее содрать, чтобы обнажить его тайны, так же, как он сдирал с меня одежду. «Что за песню ты пела, Неада?» «Когда?» — сморщилась, промывая порезы на пальцах. «Там, на карнизе, ты пела песню». «Не твое дело, Миит. Ты одно слово на валаском произносила. Где ты его слышала?» «Не твое дело», — повторила и закрыла глаза, чтобы не смотреть на него, чтобы не видеть, как он смотрит на меня. «Где ты слышала эту песню, Неада?» «Нигде не слышала». «Значит, сама придумала, Маалан?» «Не смей меня так называть. Никогда». «Почему?» «Мне нравится. Маалан». Он отчетливо произнес каждую букву, а у меня в груди засоднило. «Тебе подходит. Маленькая красная птичка, поющая только на закате, возвещая о смерти солнца. Это он тебя так называл?» Я промолчала, чувствуя, как приятно растекается тепло по всему телу, а внутри все равно холодно. Все равно сердце клещами сжато и не отпускает, не дает вырваться из них. Пусть просто замолчит и оставит меня в покое, уйдет наконец, избавит от своего присутствия, от себя. Он был волосаром, Адея? Ты его любила, Маалан? Он был человеком, а не животным, как ты. Открыла глаза и вздрогнула, когда увидела Рейна совсем рядом. Он сидел у чана на корточках и смотрел на меня. На губах опять усмешка, только в этот раз с оттенком горечи. Никогда его не пойму. Никогда не пойму, чего он от меня хочет. Каждый человек может стать животным, если его заставить им стать. Я стояла, стиснув зубы, пока он бинтовал порезы, а потом одевал меня. Действительно, ничем не хуже любой служанки. Шнуровал корсет, затягивая посильнее, расчесывал волосы, долго расчесывал. А я стояла с закрытыми глазами и проклинала его. Так яростно, так неистово. Кто-то сказал бы, что это лестно, когда тебя одевает мужчина. Но я знала, зачем он это делает. Он унижает, играется, принуждает, давит своими прикосновениями, своим вечным, навязчивым присутствием рядом со мной. И это невыносимо. Это ужасно настолько, что меня трясет каждый раз, когда он ко мне приближается. Рейн все делает мне назло. Все для того, чтобы я стала перед ним на колени так или иначе, чтобы смирилась. Он меня ломал. Методично и профессионально. Он стирал мою личность. Я чувствовала, как появляются на мне шероховатые трещины, как склоняет голову Адея де Свияр, постепенно впадая в состояние равнодушного спокойствия. Нельзя ломаться. Нельзя. Я должна вытерпеть и сбежать от него при первой же возможности, куда-нибудь, пусть не домой, пусть не обратно в Лассар, но сбежать. Мейд прав, я слабая. Вот почему он все время выигрывает. Я должна быть сильной, и моя сила будет не в гневе и ненависти, а в презрительном равнодушии к нему. Рано или поздно это выведет из себя Мейда, и он или убьет меня, или отпустит. Заплел мне косу, глядя на меня через зеркало, провел пальцами над плечами, шумно вдыхая мой запах. Темные глаза подернулись дымкой, и мне не нравился этот взгляд. Он заставлял насторожиться, сжаться всем телом. Я думал об этой ночи, отдавал приказы своим солдатам, а сам думал о тебе, о том, как стонало подо мной. О том, как пахнет твоя кожа, Адея. Ты даже не представляешь, как я хочу тебя каждую секунду. Ты как наваждение, как Мерида. С ума меня сводишь. Маалан. Не смей. Не называй. Я закрыла глаза, стиснув челюсти, и медленно выдыхая воздух. Он все равно будет. Теперь нарочно, специально. Ты думала обо мне? Когда я ушел, думала? Скажи, хотя бы один раз. Пальцы, ласкающие затылок, вдруг впились в волосы. Конечно, думала. В твоих мыслях я корчился в агонии, да? Ты сжигала меня на костре или резала мечом? Как ты убивала меня в своих мыслях, Адея? Я молчала, стиснув пальцами спинку стула, за который держалась, пока он затягивал на мне корсет. «Отвечай! Никогда не молчи, когда я с тобой разговариваю!» «Я буду молчать. Если захочу молчать, но мне хочется тебе сказать, о чем думала и как убивала тебя сотни раз. Я вырезала твое сердце тупым кинжалом, наживую!» «И как? Вырезала?» «Да». «И что бы ты с ним сделала, Ниада?» «Я сожгла бы его и спрятала пепел в шкатулку, чтобы всегда открывать и смаковать каждую секунду твоей смерти, чтобы каждый раз вспоминать, как ты корчился у меня на глазах от боли, и наслаждаться». Закрыла глаза, чувствуя, как все сильнее пальцы сжимают мои волосы, а он вдруг расхохотался, оглушительно громко, раскатисто, так что зазвенели люстры под потолком, и вдруг замолчал, дернул меня за руку. «Идем. Эта твоя мечта уже никогда не исполнится, но мне понравился полет твоей фантазии. Он мне близок». Под ногами хрустел снег, а тонкая накидка почти не грела, и я куталась в нее, стараясь не дрожать от холода. Он вел меня по рынку, заглядывая в каждую лавку. Мне казалось, что это специально, чтобы еще больше унизить, чтобы показать, что я теперь с ним, и он выгуливает меня, как свою собачонку, показывая всем, кем теперь стала дочь Ода Первого. Люди уступали ему дорогу, глядя нам вслед. Кто-то склонял голову, кто-то кричал на Валаском. И я иногда разбирала грязные ругательства и проклятия. Бесстыжая, шлюха лоссарская. Надоешь ему и полыхать на костре будешь. Похотливая сучка, чтоб ты сдохла. На простынях краска с ее волос или кровь была? Медленно выдохнула и выше голову подняла. Когда-нибудь я войду сюда с войском, и они все преклонят передо мной колени. Не как перед девкой Валаского Велиара, а как перед своей Велиарой. Когда-нибудь я сожгу Валас дотла, если они не преклонят передо мною колени. Рейн остановился перед лавкой торговца мехами, а я осмотрелась по сторонам. Какое же все чужое и враждебное. Никогда это место не станет моим домом. Все ненавистно. И язык их, и лица, и взгляды. Как я могла думать, что смогу управлять этими дикарями мирно и справедливо? Они валасские псы. Прав был мой отец. Тысячу раз прав. «Иди сюда, женщина. Примерь». Обернулась к Рейну, рассматривающему накидку из черного меха куницы. Хозяин лавки не смотрел на гостя, стоял, потупив глаза. И мне вдруг подумалось, что никогда раньше он не ходил по городскому рынку Адвера. Люди в смятении и замешательстве от его визита. Лавочник дрожит от страха и суеверного трепета перед повелителем. Рейн потянул меня за руку к себе, набросил мне на плечи теплую накидку и капюшон на голову. Рассмотрел со всех сторон и удовлетворенно прищелкнул языком. «Дай зеркало, Зейн!» Хозяин засуетился, принес большое круглое зеркало, а я даже в него не посмотрела. «Нравится?» «Нет». «Покажи, что еще у тебя есть. Угоди ей, и я заплачу вдвое больше». Я усмехнулась. «Угодить мне? Да я бы лучше насмерть замерзла». Лысый лавочник, которого Рейн назвал Зейном, таскал одну накидку за другой, пока не принес темно-бордовый мех. Он переливался на солнце и сливался с моими волосами, ровный, гладкий, с пуговицами из драгоценных камней. Мех вымирающего вида животных, красных лисиц. В округе Валаса уже ни одной не сыщешь. Камни дорогие, с островов завезли. Одежда достойная Велиары, мой Дас. Самая дорогая вещь в моей лавке. Глаза Рейна загорелись. Он мех тонкими пальцами гладил и на меня смотрел. А я начала согреваться. Перестала трясти от холода. Красивая шуба. Невероятно красивая. Я сама невольно провела пальцами по меху, и они утонули в длинном ворсе. «Тебе нравится, Адея?» «Нет, не нравится. Ничего не нравится. Подари своим шлюхам-наложницам. Мне и так хорошо». Стиснул челюсти, заскрежетал зубами. «Голая будешь в ней ходить, пока мне не надоест. Трахать тебя в ней сегодня буду. Заверни, Зейн, я забираю!» Швырнул хозяину мешочек с золотыми монетами и повернулся ко мне. «Ты и есть моя шлюха-наложница, пока что единственная. Я исполнил твою волю». «Спасибо». Выдавила из себя и отдернула руку, когда он хотел взять меня под локоть. «Ты сама доброта». «Одним спасибо не отделаешься, Неада. Давай, пошли, я голоден». В этот момент в лавку забежал мальчишка. кубарем подкатился к столу лавочника, но тот схватил его за шиворот. «Что украл, гаденыш?» «Пошел вон отсюда! Нечего тут прятаться! Это тебе не мамкина юбка!» Вышвырнул мальчишку за дверь. Тут же раздались детские крики, и я выскочила на улицу, пока Рейн о чем-то говорил с лавочником. Двое стражей порядка на рынке били светловолосого паренька ногами, а вокруг них бегал жирный тип с вязанкой бубликов на шее. «Хлеб украл, сученыш, целую буханку! Руки поганцу перебейте! Это он по рынку ворует!» «Прекратите! Вы что? Это же ребенок, вы его убьете!» У меня от ужаса глаза расширились. «Не вмешивайтесь, моя Десса!» — раздался голос Саяра над духом. «Воровство жестоко карается законами Валласа». «Но это же ребенок, совсем малыш, он, наверное, голодает. Как можно бить ребенка?» «Законы Валласа равны для всех без исключения. Уведите мальчишку с рыночной площади в темницу». «Нет!» Я схватила ребенка за прохудившийся тулуп и потянула к себе. Мальчишка за моей спиной спрятался, обхватив мои ноги руками. «Вы не можете здесь диктовать ваши правила», — Саяр схватил ребенка за руку, но я оттолкнула помощника Рейна и с вызовом посмотрела ему в глаза. «Так помешай мне, пес. Давай». Тяжело дыша, увидела, как Рейн со свертком выходит из лавки и смотрит на своего помощника. «В чем дело, Саяр?» «Мальчишка лавку булочника уже какой день обворовывает. Сегодня поймали. Руки поотрезать надо поганцу, чтоб неповадно было. Десса вмешалась, не дала стражам мальчишку с площади увести». «Они его ногами били!» — крикнула я. «Ногами! Маленького мальчика! Что вы за народ? Животные, дикари, нелюди! Таковы ваши законы?» Рейн перевел взгляд на меня. Тяжелый взгляд, свинцовый. У меня от него все внутри сжалось. «Да, отрезать сученушу руки!» — послышался голос булочника. «Каждый день у меня воруют. Вокруг куча других булочных, а он ко мне повадился, ублюдок мелкий!» «Отойди, женщина! Не тебе о законах Валласа судить!» Мальчишку сцапали и подтащили к Рейну. Но Миид даже не смотрел на него, а сверлил взглядом булочника. «Так что сделать с воришкой, булочник?» «Как и со всеми ворами поступают. Руку отрубить!» «Так отруби сам. Вынес приговор? Исполняй!» Толстяк с удивлением уставился на Рейна. «Я не палач, и... ты же хочешь его наказать? Так наказывай! Саяр, дай булочнику меч!» «Рейн!» Я вцепилась в руку Миида, но он стряхнул мои пальцы, продолжая смотреть на толстяка, которому Саяр подал меч. Мейд схватил мальчишку за руку и потянул к булочнику. Ребенок заплакал, пытаясь вырваться, а я бросилась к Рейну, повисла на его руке. Но он отшвырнул меня с такой силой, что я едва устояла на ногах. «Чудовище! Какое же он чудовище! Неужели позволит искалечить ребенка?» «Режь!» «Я заплачу за мальчишку!» — выпалил кто-то в толпе. «И я!» Послышался еще один голос. «Помилуйте его, наш Дас. У мальчишки мать больная и отец безногий. Голодают они. Нершо у булочника пекарем и развозчиком работал. Его телегой придавило на рынке, и Эрни выкинул несчастного на улицу». Я, тяжело дыша, смотрела то на Рейна, то на булочника, не решающегося взять у Велиара меч. «Какую руку отрезать ему хочешь? Правую или левую?» — замахивайся сильнее. Если удар слабым будет, кисть на сухожильях повиснет, и придется дорубить, жилы подрезать. Осилишь, мучной палач?» Булочник побледнел до синевы, бросил взгляд в толпу и снова на Рейна посмотрел. «Я не могу. Я же не живодер какой-то, а он совсем ребенок и...» «Не можешь? Законы Валласа, говоришь?» Рейн сгреб толстяка за шиворот. «Ты его отцу компенсацию платишь? Как полагается по нашим законам? 50%. Разве это не воровство? М? Какую руку тебе отрубить, булочник?» Толстяк судорожно сглотнул слюну, и на жирной шее дернулся кадык. «Мой дас, так зима нынче, доходов никаких и... пощадите!» Я не сразу поняла, что произошло. Свист рассекаемого мечом воздуха и дикий крик булочника заставили зажмуриться. Держась за горло, смотрела, как толстяк корчится на мостовой, сжимая окровавленный обрубок, а его рука рядом валяется, шевеля толстыми пальцами. «Пацана и отца его к себе на работу возьмешь. Тебе теперь одному не справиться. Весь долг выплатишь, я проверю». И Рейн наконец-то перевел взгляд на мальчишку, а у меня отлегло на сердце. Даже колени задрожали от слабости. На Меида смотрела и чувствовала, как все переворачивается внутри. Непредсказуемый и в этом жуткий, несмотря на свою ужасающую справедливость. «Работать будешь, Лютер. Потом в дозорные пойдешь. Семью честным трудом кормить надо, а не воровать. В следующий раз сам тебе руки отрежу. Обе, понял?» Мальчишка быстро закивал, пятясь назад. «Вы мое имя запомнили?» «Память у меня хорошая, пацан. Лови!» Рейн бросил ему мешочек с золотом, и в этот момент снова раздались крики. «Дорогу дозорному Валласа!» Толпа расступилась, давая дорогу всаднику в строгой черной форме дозорного. С гербами дома Даздаалов на седле. Он скакал прямо к Рейну, а когда поравнялся с нами, спешился. Бросил быстрый взгляд на меня, потом на Саяра. «Повелитель, мой дас», — коротко поклонился. «У рва труп женщины нашли. Кажется, волки. Дочь сапожника загрызли. Второй случай за неделю. Меры принимать надо. В деревнях уже о гайларах опять поговаривают». Рейн посмотрел на Саяра, и тот нахмурился. «Кто нашел?» «Охотники. Отвези Дессу Вияр в замок и следуй корву, Саяр», — повернулся к дозорному. «Поехали, покажешь».